Я уже объясняла, насмешливым тоном заявляет он. Да, я слышал, но я просто хочу подтвердить. Он осмотрел себя и заметил, что уколы по всему телу исчезли, хотя он все еще чувствовал, что каким-то образом связан с костюмом. «Ты автоматически вводишь лекарства в зависимости от моего здоровья?» – спросил он, слегка обеспокоенный этим фактом. «Это одна из моих функций, да. И когда ты считаешь приемлемым вводить мне медха или стимулятор, когда жизненные показатели пользователя показывают значительное снижение общего состояния здоровья, стимулятор будет введен в наиболее сильно поврежденную область. Если болевые рецепторы пользователя работают с необычной скоростью, для их подавления будет использоваться медха», объясняет она. «Понятно. А могу ли я отключить эти функции?» – спросил он, еще не решив, хочет ли он, чтобы броня имела такой контроль. «Пользователь может. Все, что вам нужно сделать, это дать команду на отключение моих функций по стабилизации здоровья». Автон кивает. «Хорошо. Я оставлю их на время и посмотрю, как все пойдет. У тебя есть имя? Я бы не хотел называть тебя стелс броня, если это возможно», говорит он. «Пользователь может назвать меня МММ». Автон был не так уж хорош по именам, что можно было заметить по тому, как он назвал и умного дома Альфредом. Он постучал ногой, перебирая короткие, подходящие имена, которые могли бы подойти броне. «Клара? Нет. Мэри? Нет. Ночь? Нет. Хаэм? Как насчет Никс?» — пробормотал он. Это имя было коротким, имело отношение к функциям костюма и имело некоторую историю. «Подтверждаю, меня зовут Никс», — произнесла она, и Автон не был уверен, но голос звучал несколько взволнованно своим новым именем. Все ли были такими, а может, это было просто его воображение? «Проверяю запасы. Мед Икс есть. Стимулятор есть. Также обнаружен ряд психогенных, галлюциногенных, канцерогенных веществ. Желает ли пользователь избавиться от них?» Никс предлагает, и Автон быстро качает головой. «Нет, не делай этого. Подтверждаю, я буду игнорировать опасные вещества. Пока». Автон вздохнул с облегчением. Он определенно не был бы счастлив, если бы Никс просто выбросила все его химикаты без его разрешения. Конечно, большинство из них были невероятно опасны при неправильном использовании, но большинство были полезны в определенных ситуациях, как это показало во время борьбы с Вайлет и ее собаками. Автон еще пару раз растягивается, чтобы привыкнуть к костюму, прежде чем войти в следующую комнату, внутри которой он обнаруживает множество загонов внизу, отгороженных силовыми полями. В комнате есть двери с каждой стороны, множество терминалов и столов. Он просмотрел пару терминалов и обнаружил, что рядом находится зона тестирования костюма стелс, а также какая-то зона тестирования VR. Хотя все это было интересно, но не опасно. Конечно, это была бы не лаборатория сумасшедшего, если бы внутри не было чего-то, что хочет вас убить. В терминалах говорилось, что они для чего-то используют ночных охотников и что на объекте находятся чьи-то ручки. Также упоминалось, что они как-то мутировали после того, как пожевали стелс-боя, получив способность становиться невидимыми, как и вы, если бы использовали устройство. Страшная вещь. Автон игнорирует другие двери и тестовую зону, пока что, вместо этого, стремясь получить доступ к тестовой зоне VR, да, ему не терпелось увидеть, что там внутри. Он уже представлял себе что-то вроде голопалубы. К сожалению, дверь была заперта, но это не остановило Автона. Он достал протонный топор и начал рубить дверь. Легкое лезвие с легкостью прорезало ее насквозь. Правда, дверь оказалась в некотором роде электрической, так как из-за свойств оружия из разрезов полетели искры. «Хаэм, надеюсь, это не повредит комнате», — пробормотал он. «О, конечно, повредит», — заявляет Никс, заставляя его напрячься. Глава 291. Глава 291. Элита из ниоткуда. Автон продолжает прорубать себе путь через дверь, пока в конце концов от нее ничего не остается. В следующей комнате он почти ослеп от увиденного. Все, пол, стены и потолок были выложены светящимися черно-синими шестиугольниками. На земле лежал скелет, из спины которого торчал фиолетовый протонный топор. В другом конце комнаты был еще один скелет, лежащий под разрушенным терминалом, который искрился. На полу также находились два голопроектора, отображающие протонный топор и ящик соответственно. С какой целью? Кто знает? Автон вздохнул. Что ж, похоже, моя мечта о голопалубе пропала, пробормотал он, подойдя и взяв в руки фиолетовый протонный топор, а затем проверил его в инвентаре. Инверсионный протонный топор. Требования. Сила. 5. Урон. 58. Множ крит. Х1. От. 25. Вес. 8. Стоимость. 10 тысяч. Эффект. Плюс 50 урона роботам вне БКМТ. Плюс 20 урона роботам БКМТ и людям в силовой броне. Ну, это просто прямая модернизация обычного протонного топора. Немного больше базового урона и почти вдвое больше критического урона. Не думаю, что эта штука стоит того, чтобы не получить голопалубу, говорит он, осматривая поврежденный терминал и обнаруживая ботинок в разрушенном экране. Возможно, он сможет это починить, придется сделать это в другой раз, поскольку он понятия не имеет, сколько времени на это уйдет. К тому же, если все пойдет так, как он хотел, ему помогут с ремонтом. Повернувшись, он выходит из комнаты, идет в противоположную сторону и спускается по лестнице туда, где должен быть питомник ночных охотников. В конце коридора лежит полностью испачканный темный, засохший кровью труп. Прямо под ним лежит скелет. Дверь в питомник была широко открыта, клетки, которые раньше удерживали существ, были погнуты и сломаны. «Есть движение под нами», заявила Никс, и Афтон достал свой новый топор вместе с пистолетом. «Можешь сказать, как далеко?» спрашивает Афтон, гадая, есть ли под ним комната. «От одного до бесконечности метров», говорит Никс. Ее тон был фиксированным, но было ясно, что она издевается. «О, ха-ха, очень смешно», вздыхает он, осматривая комнату на предмет чего-нибудь подходящего для грабежа. «Спасибо, люди, которые меня проектировали, всегда хвалили мой юмор». «Это сарказм», отвечает он, получая огромное удовольствие от мести. «Эх, я все не пойму, неужели все люди такие не смешные?» спрашивает Никс, пока он роется в перевернутом столе. «Ну ладно, тогда вот тебе шутка». «Тук-тук, кто там?» послушно отвечает Нюкс. «Нюня». «Какая нюня?» «Занятая нюня». «А теперь за работу», заявляет Афтон, не желая быть пойманным какими-нибудь ночными охотниками со спущенными штанами и разговаривающим с Никс. «Вы очень странный человек». Афтон игнорирует замечание Никс и продолжает осматривать различные комнаты, в которых раньше содержались ночные охотники. Он проходит через большие трубы, которые, предположительно, были сделаны для транспортировки ночных охотников в тестовые зоны. Однако он видит, что часть трубы с решеткой полностью разрушена. Очевидно, ночные охотники прогрызли металлические прутья и сбежали с объекта. Он прошел в следующую комнату и нашел различные вещи, которые можно было бы прикарманить, хотя он держался далеко, далеко от всей еще съедобных стейков, лежащих на полу. Афтон просто не мог поверить, что они пролежали на полу 200 лет, не сгнили и не были съедены здешними ночными охотниками. Либо это был яд, либо восковые копии. Он некоторое время осматривает комнату и в конце концов находит стел с бой, запрятанного в угол. Афтон осматривает его и усмехается про себя. Эти штуки использовали автономные источники питания, которые можно менять местами, так как они были неразрывно связаны с другой электроникой, которая позволяла им функционировать. В большинстве случаев это было отрицательным моментом, но Афтон обладал уникальной способностью справляться с этим. Его перк «Механикус» позволял ему ремонтировать его после каждого использования, делая стелс-бой многоразовым, а не просто одноразовым инструментом, каким его считали многие. Конечно, после каждого использования ему нужно было немного подождать, чтобы восстановить его функциональность, но это не страшно. «Эй, Никс, я уже нашел тебе замену», говорит он с ухмылкой, держа в руках относительно тяжелый стелс-бой. С ним он мог стать полностью невидимым на 10 минут. «Это тоже не смешно», жалуется Никс, и слегка беспокоится, говорит ли он правду. Прежде чем Афтон успевает что-то сказать в ответ, следующие слова Никс заставляют его замереть на месте. «Ао, враги близко». Афтон пока запихнул стелс-бой в свой кожаный ранец когтя смерти. «Враги, скорее всего, будут ночными охотниками, так что не было смысла активировать его, когда они могли просто учуять Афтона». Он пригнулся в углу комнаты и направил пистолет на трубу, откуда они, скорее всего, придут. Но, как ни странно, несмотря на то, что он слышал треск их змеиных хвостов и тихие шаги через полый металлический выход, он не мог их увидеть. Нет, это было неправдой. Он мог видеть легкое мерцание в воздухе, указывающее на то, что эти существа каким-то образом эволюционировали и приобрели способность становиться невидимыми. Была ли это та способность, о которой говорили ученые в терминалах наверху. Он делает медленный, глубокий вдох, прежде чем выстрелить в одно из мерцаний. Брызги крови – единственный признак того, что он действительно во что-то попал, но уже все были настороже. Банг, банг, банг. Он продолжает стрелять, не зная точно, куда целиться. Джон Уик активирован. Ночной охотник падает, когда его невидимость пропадает, пулевое ранение сбоку его головы. Афтон не успевает отпраздновать это событие, так как на него нападают остальные. Глава 292. Укус и треск, мерцание стремительно приближается к нему, и Афтон замахивается на него инверсионным топором, но из-за его невидимости он неправильно оценивает расстояние и не попадает в него. Мерцание, которое уклонилось от его удара, прыгает на него, становясь видимым и обнажая свою рептилоидную голову, пытаясь укусить его. Афтон засовывает руку растения ему в рот, чтобы не дать ему возможности прокусить другую, но вынужден выпустить последние пули из пистолета в другое приближающееся мерцание. В этот момент укусивший его ночной охотник начинает метаться из стороны в сторону, пытаясь оторвать часть плоти от его руки. К счастью, похожий на кору материал было слишком сложно повредить такой атакой. Хрюкнув, он поднимает зажатую руку и замахивается ночным охотником на ближайшее мерцание, отчего тот врезается в одного из своих собратьев и отбрасывается в сторону, быстро становясь невидимым. Афтон замечает еще одно мерцание, несущееся прямо на него, и решает перепрыгнуть через него, чтобы уклониться от атаки. Однако это было не лучшее решение, поскольку, когда он раздвигает ноги, ночной охотник материализуется и едва успевает откусить его драгоценности. Он не успевает даже побледнеть от того, насколько это было близко. Неудовлетворенный ночной охотник врезается в бетонную стену позади него. Зарычав, он вонзает свой топор в его спину, разрубая его пополам и вызывая запах горелой плоти в комнате. «За тобой!» – восклицает Никс, что позволило уйти в сторону и избежать нападения двух ночных охотников, которые становятся видимыми, вгрызаясь в пустое место, где он только что был. «Спасибо, Никс», — говорит он, разрывая на части теперь уже видимых существ и поворачиваясь к другим мерцаниям. Он быстро убирает в ножны пистолет и достает из кобуры револьвер-счастливчик. Банг, бах, бах, бах, бах, бах. Он разряжает в них пистолет, теперь лучше представляя, где находятся их головы. Еще двое падают замертво, и он быстро убирает счастливчика в кобуру, взявшись обеими руками за свой новый топор. «А ну-ка, мерзость!» — кричит он. Ночные охотники, очевидно, воспринимают это как приглашение, так как все разом набрасываются на него. Он разрубает первого и второго, но не успевает увернуться, как два охотника смыкают челюсти вокруг каждой ноги, а третий прыгает, пытаясь схватить его горло. Выдержка активирована. Он хватает ночного охотника, что нацелился на горло, за шею, одновременно замахиваясь на того, кто кусает его за ногу, и отрезает ему голову. «Перестань кусать меня, пожалуйста», — умоляет Никс обезумевших от крови зверей, но, очевидно, ничего не добивается. Набравшись сил благодаря выдержке, Афтон сжимает шею ночного сталкера и перекручивает ее. Существо издает жалобный виск и замирает. После этого Афтон бросает гневный взгляд на последнего охотника, все еще грызущего его ногу. Похоже, он чувствует его взгляд и на мгновение прекращает грызть, поднимая на него взгляд. Поняв, что его не одолеть, он разжимает челюсти и пытается убежать, медленно превращаясь в невидимку. Афтон не обращает на это внимания и хватает его за хвост, похожий на змеиный, впечатывая его в стену, в разбитый холодильник, в стол и, в конце концов, в пол. К тому времени, как он закончил швырять существо, оно превратилось в груду ушибленной плоти и сломанных костей. Он сплюнул и проверил свой костюм и полученные раны. Он хорошо знал, каким ядом обладают эти существа. Это было совершенно очевидно из-за их змееподобных голов и клыков. «Никс, ты можешь позаботиться о противояде? Думаю, у меня еще осталось немного. Начинаю процедуру. Будьте добры, залатайте новые дыры тоже», — говорит она. И Афтон смотрит на разорванные куски ткани, через которые сумели пробиться охотники, хотя, на самом деле, только их передние клыки осилили костюм. «Сделаю, Никс», — говорит он, позволяя ей наблюдать за медленным ремонтом механикус. Он же не мог скрыть это от своей разумной одежды, не так ли? Афтон оглядывает мертвых охотников и думает, стоит ли собрать с них что-нибудь. Их шкурки, вероятно, были бесполезны, во-первых, потому что он испортил большинство из них, во-вторых, потому что все они были поражены болезнями и находились в плохом состоянии, в-третьих, потому что охотников не отличались хорошей шкурой. Если бы он захотел, то мог бы отрезать им хвосты, выкачать кровь и посмотреть, не несут ли они яйца, но не видел в этом необходимости. Он не был настолько отчаянным, чтобы потратить час на их разделку ради довольно жалкого вознаграждения. Однако он не собирался уходить из этого места с пустыми руками, ведь он все равно приобрел стелс-бой. Он вернулся в комнату, где находилась голопалуба, и подошел к последней двери. Рядом с ней находился большой терминал, и после доступа к нему у него была только одна опция – разблокировать лифт в испытательную камеру. Пожав плечами, он выбирает его и слышит щелчок, исходящий от металлической двери рядом с ним. «Итак, какие испытания нам предстоит пройти?» – спрашивает он, надеясь, что Никс ответит. «Все тесты, доступные в исследовательском центре X-13, включают в себя некую форму скрытности или проникновения. К счастью, со мной, в помощниках, мы будем красться так незаметно, что даже неуловимые роботы-разведчики с трудом смогут нас обнаружить». «Ага, а что мешает мне просто использовать стелс-бой?» «Ну, это, должно быть, будут бесконтактные мины». «Что?» – спросил он в легком недоумении, пока они спускались на лифте в испытательную камеру. «Бесконтактные мины обнаруживают вас независимо от вашей способности обходить обычные визуальные датчики. Хотя, я полагаю, лазерные ловушки могут и не сработать», – спрашивает Никс, видимо, сама не зная ответа. Глава 293. Испытание завершено. Автон выходит из лифта, а Никс вдруг произносит: «Сбор данных онлайн. Пожалуйста, используйте терминал внизу, чтобы начать синхронизацию пользователей». «Что это вообще значит?» – спрашивает Автон. «Комната наблюдения будет отслеживать наши перемещения и обновлять мою прошивку с каждым пройденным тестом», – легко объясняет Никс. Автон кивает. «Вероятно, ему нужно пройти все тесты, чтобы получить полную схему, о которой просил Клейн. Он сделал бы это в любом случае. Модернизация Никс до ее полных возможностей звучит как фантастическая идея». Оглядев комнату, в которой он находился, он понял, что это второй этаж, с которого можно наблюдать за первым. Рядом стоял терминал, но на нем не было никакой другой информации, которую он еще не видел. Вместо того, чтобы спуститься вниз и начать тесты, Автон решил осмотреть всю зону испытаний, прежде чем что-то предпринять. Так он будет знать, куда идти, потенциальные угрозы и т.д. Сами зоны наблюдения были завалены хламом, что свидетельствовало о довольно беззаботном отношении ученых к испытаниям. Возможно, именно по этой причине на Никс до сих пор не установили самую лучшую прошивку, которая была в их распоряжении. Он продолжал кружить вокруг, пока не вернулся к тому месту, откуда начал. На этот раз он спустился по лестнице и подошел к высокотехнологичному терминалу, не обращая внимания на вооруженную до зубов турель, стоящую в углу. В настоящее время на терминале можно было выбрать только одну опцию – начать начальный тест. Не имея особого выбора, он подтверждает выбор и слышит гул оживающих старых механизмов. На терминале быстро появляются инструкции к тесту. Очевидно, ему нужно пробраться через зону испытаний, избегая роботов, и украсть документы с сейфа. «Достаточно просто, верно? Обнаружено движение», – заявляет Никс. Он приседает низко и протискивается через двойные двери в зону испытаний. Сам тест не так уж и сложен. Роботы следуют строго по схеме патрулирования, которую очень легко заметить и избежать, если у вас хватит терпения. Навык скрытности Автона уже достиг максимума, поэтому с помощью Никс он легко смог обойти все защитные сооружения испытания и дойти до конца. Сейф в конце испытания даже не был заперт, что позволило ему вытащить лист бумаги с надписью «Документ X-13» большими жирными буквами. Правда, он не выглядел официальным, так как вместо реальной надписи на нем были нарисованы тильды, издалека похожие на почерк. Тестовые данные обработаны. Костюм обновлен, прошивка версия 1.1. Автон удивился и проверил костюм через инвентарь, чтобы увидеть, что на самом деле изменилось. Он сразу же смог найти то, что было новеньким. Костюм получил дополнительные плюс 10 к скрытности, что составило плюс 25, самый высокий показатель из всех, что он когда-либо видел. Если первое обновление было таким хорошим, интересно, какими будут остальные? Решив, что лучше завершить тесты раньше, Чем позже, он вернулся в зону испытания и снова активировал терминал, выбрав новую доступную опцию. Начать продвинутый тест. Он начинает тест и быстро обнаруживает, что этот тест более сложный, чем предыдущий. Лазерные трипперы полностью покрывают тестовую зону, что затрудняет прохождение, не наступив на один из них. К счастью, благодаря невероятной ловкости Автона, он легко обходит их, а также роботов, которые вернулись на тот же маршрут патрулирования, что и во время предыдущего теста. Ему не требуется много времени, чтобы добраться до сейфа и получить документ. Тестовые данные обработаны. Прошивка версии 1.2, голосом робота сообщает Никс. Проверив свой инвентарь, он обнаружил, что следующее обновление дало стелс костюму плюс 1 к восприятию. Как так получилось? Автон не знал, это было лишь то, что сообщил ему инвентарь. Может быть, способности Никс к обнаружению улучшились? Несмотря ни на что, Автон продолжил выполнять различные тесты, следующим из которых были бесконтактные мины, разбросанные повсюду, которые могли обнаружить его даже сквозь стены. Закончив этот тест, он сразу же приступил к следующему, который назывался тест на соответствие роботу. Для этого ему пришлось пройти через тестовую зону и вручную деактивировать патрулирующих роботов, что было не так уж и сложно из-за их невнимательности и неэффективности задних датчиков. Когда все было сделано, Автон полностью модернизировал Никс и получил все обновления прошивки. Стелс-костюм МК-2, от 14, вес, 25, эффект, плюс 25 скрытности, плюс 1 восприятие, плюс 1 ловкость, плюс 20 скорость в режиме скрытности, передвижение в приседе, стоимость, 50 тысяч. Если бы Автону не приглянулась Никс, он мог бы попытаться продать ее, хотя он сомневался, что кто-нибудь захочет купить ее за ту цену, которую она стоила. «Как ты себя чувствуешь, Никс?» «Нормально», — просто ответила она. «Хорошо, давай выберемся отсюда. Проникновение в X-13, нет, даже этот стелс-костюм не спрячет тебя от моей армии робоскорпионов. Жальте нарушителя, мои любимцы, жальте, пока они не поглупеют». Мёбиус внезапно ревет по внутренней связи здания. «Ао, много врагов приближается», — щебечет Никс, несколько обеспокоенная огромным количеством сил, направляющихся к ним. Автон смотрит на закрытые двойные двери, ведущие в коридор. Это был единственный выход, и, скорее всего, он уже был наводнен робоскорпионами. Однако он не отчаивается, вместо этого на его лице появляется ухмылка. «Не волнуйся, Никс, я справлюсь», — говорит он, достает стелс-бой и активирует его, заставляя свет пульсировать и искажаться вокруг него, а затем делая его невидимым для невооруженного глаза. «Ух ты, странное ощущение», — бормочет он, прикасаясь к своим невидимым рукам и лицу. «А-а-а, я ощущаю себя такой, коварный», — простонала Никс, и почти заставила Автона покраснеть от чувственности ее слов. Глава 294. Глава 294. Искусство — это взрыв. Сразу после того, как Автон стал невидимым, они с Никс услышали странный звук, доносящийся с другой стороны двери. Похоже, что-то заряжалось. Глаза Автона расширяются до почти комической степени, когда он перепрыгивает через твердый деревянный стол и бросается за него. Бум! Двери слетают с петель от взрыва, врезаясь в стену позади Автона. Странно, но он заметил, что дыма не было. Именно этого он и ожидал от такого пролома. «Дурак, неужели ты думал, что я не обновлю своих робоскорпионов, чтобы пройти двери?» — кричит голос Мёбиуса. Автон заглядывает за стол и видит, как рой робоскорпионов медленно входит в комнату. К счастью, они не заметили его, так как он все еще был невидим, но это не помешает им случайно задеть его. Быстро забравшись на стол, чтобы не привлекать внимание роботов, он сидит там как можно тише, пока роботы медленно входят внутрь. Роботы ползают по комнате, похоже, смущенные отсутствием врага. «Робоскорпионы, используйте свои датчики приближения. Похоже, наш гость приобрел какую-то технологию скрытности». Голос Мёбиуса эхом отразился от всех роботов, заставив Автона побледнеть. Не дожидаясь ни секунды, он спрыгивает со стола, перепрыгивает через роботов и приземляется у двери. Звук его приземления заставляет роботов повернуться, но они все еще не видят его. К несчастью, именно в этот момент они активируют свои датчики приближения, немедленно включив лазеры в направлении Автона. Он быстро уворачивается и выбегает в коридор, едва успевая увернуться от лазерного огня группы, когда проскальзывает в соседнюю комнату. Он захлопывает за собой дверь и продолжает бежать по коридорам, пытаясь добраться до выхода. Он не ожидал, что роботы Мёбиуса оснащены датчиками приближения, хотя это и имеет смысл, если им пришлось иметь дело с невидимыми ночными охотниками. Автон подумывал об использовании устройства, которое 8 сделал для него, но не хотел использовать его сейчас и рисковать тем, что Мёбиус устранит проблему до того, как он сбежит с объекта. «Никс, впереди есть еще роботы?» – тихо спросил он, подходя к двойным дверям, ведущим на лестницу. «Четыре врага над нами», – отвечает она. Автон кивает и достает инверсионный протонный топор и бежит вверх по лестнице как можно быстрее. Он все еще невидим, и хотя датчики приближения могли видеть его, они были недостаточно быстры, чтобы четыре робоскорпиона успели вовремя среагировать. Он легко разрезал их на части и добрался до лифта, ведущего из испытательной камеры, бросился внутрь и хлопнул рукой по кнопке, вызывающей движение лифта вверх. Он вздыхает про себя, восстанавливая дыхание. Неужели у Мёбиуса уже есть робоскорпионы, размещенные поблизости на случай, если Автон сумел заполучить технологию? Если это так, то ему лучше всего было бы исследовать окрестности последнего места, чтобы убедиться, что он не идет в ловушку. Динг! Лифт достигает вершины, и двери медленно открываются, показываются 30 робоскорпионов с лазерами, направленными в его сторону. Прежде чем он успевает среагировать, его обстреливают лазеры. Обжигающие горячие лучи света разрывают его на части. Даже его мутации и перки не позволили бы ему выдержать такой натиск. И вот Автон падает на пол в дымящейся куче. Никс кричит, чтобы ее новый, скорее всего, последний пользователь встал. Конечно, Автон ничего этого не слышит, потому что его ждет неминуемая гибель. «Хорошая работа, мои робоскорпионы. Вы показали этому незваному гостю, что к чему». Чудотворец активирован. Автон тихо застонал от боли, увидев уведомление на периферии. Он умер только что, мучительной смертью, когда его внутренние органы были разжижены. Стелс-костюм был сильно поврежден. К счастью, робоскорпионы еще не заметили, что он выжил, что позволило ему добраться до своего ранца. Он достал коробку и нажал на кнопку. «Мои робоскорпионы, среди нас есть предатель. Уничтожайте друг друга, пока не найдете его». Странная смесь голосов, подражавших голосу Мёбиуса, внезапно закричала по радио робоскорпионам. И, как послушные солдаты, все они немедленно начинают взрывать друг друга. Автон запихивает коробку обратно в ранец и встает на ноги, быстро бежит к выходу. «Ты жив!» – восторженно кричит Никс. «Да, пока что. Давай убираться отсюда, пока ничто не изменило этого», – говорит он, пробегая по коридору, где он первоначально назвал ее Никс. Робоскорпионы были повсюду, но они, казалось, не обращали внимания на Автона, больше озабоченные нападением друг на друга. Когда Автон добрался до выхода, его встретила целая армия робоскорпионов, атакующих друг друга. Он отбегает на некоторое расстояние, а затем поворачивается и достает звуковой эмиттер. Сейчас самое время уничтожить роботов, пока не стало слишком поздно. Вероятно, у него не будет другого шанса, так как устройство 8 работало только до тех пор, пока Мёбиус позволял это. Он прицеливается в одного из роботов в центре армии, молится богам взрывами Гумины Дейдери и выстреливает. Критическое попадание. Бам! Его атака критически поражает одного из роботов, что активирует эффект критического попадания звукового эмиттера, робоскорпиона, враг разлетается в чудесный взрыв. Далее активируется перк-распад, большие светящиеся зеленые взрывы начинают происходить в центре армии, каждый убитый скорпион добавляет к разрушениям еще один зеленый бум. Все, что попадает в цепную реакцию, мгновенно превращается в пепел или светящуюся радиоактивную пасту. Из сотен робоскорпионов осталось лишь несколько сильно поврежденных. Прямо перед зданием X-13 образовался огромный кратер, к счастью, не повредивший здание. Автон смеется и тычет пальцем в сторону последних оставшихся роботов. «Да, вот ты и получил, сумасшедший роботизированный сукин сын!» — кричит он, не обращая ни на что внимания. Он все еще был невидим, и поэтому не мог быть замечен за насмешками. Глава 295. Выключи свет. После уничтожения большинства робоскорпионов, что были здесь, Автон запыхался. Он все еще был немного ранен из-за ран, которые не смог залечить его чудотворец, но Никс была готова вкачивать в него стимулятор и мед X, чтобы помочь. Внутри объекта X-13 должно было оставаться еще много робоскорпионов, но Эфтон решил, что уничтожения вот этой армии пока достаточно. Это уменьшит численность войск Мёбиуса, надеюсь, безумный ученый дважды подумает, прежде чем посылать за Эфтоном еще больше роботов на следующий объект, в который ему придется войти. Пользователь. Признаки жизни прекратились на 2-7 секунды. Раны слишком обширны, чтобы их вылечить. Мои процессоры перегреваются в попытке понять, что только что произошло, говорит Никс, явно озадаченная его быстрым восстановлением после того, что, скорее всего, можно назвать смертью. Айр, ты уверена, что твои сенсоры не дали сбой, Никс? Может, тебе стоит проверить их, прежде чем ты начнешь поджаривать себя в попытке понять то, что явно невозможно? Поняла, начну анализ оборудования. Будь осторожен, переход с вынаты после апгрейда, мои сенсоры будут недоступны, пока я не закончу, говорит Никс. Эфтон не подумал об этом. Надеюсь, это не займет слишком много времени, ее сенсоры были невероятно полезны до сих пор, и было жаль их терять. А пока, вероятно, ему следует вернуться в мозговой центр и доложить о своем успехе. На этот раз он не слышал сообщения от Клейна, так что, возможно, Мёбиус нашел способ заблокировать передачу. Кроме того, Эфтон хотел узнать, не починился ли еще какой-нибудь модуль личности. Хотя, процесс ремонта, вероятно, займет немного больше времени из-за повреждений, нанесенных ранее стелс-костюму. Он покачал головой, несмотря ни на что, он сможет собрать некоторую информацию о следующем объекте, пока он там. С этими словами Эфтон поворачивается и возвращается, избегая случайных групп лоботомитов, пока, наконец, не достигает цели. Добравшись до купола, Эфтон направляется прямо к умному дому, решив после этого поговорить с учеными. Когда он входит, его сразу же встречает его покорный слуга Альфред. «Приветствую вас, сэр. Надеюсь, ваше недавнее похождение было полезным?» Эфтон кивает. «Да. Кстати, Альфред, познакомься с Никс», — говорит он, постукивая по стелс-костюму, чтобы вызвать и «Я, стелс-броня Марк-2, впоследствии названная Никс. Я, центральный логический модуль умного дома, обозначенный как Альфред. Приятно познакомиться с одним из спутников сэра», — вежливо говорит он. «Здравствуйте, человек-стол Альфред». Альфред, кажется, испускает вздох. «Действительно». Эфтон ухмыляется и качает головой, проходя в соседнюю комнату и усаживаясь, просматривая различные модули личности. Похоже, он слегка ошибся в оценке своего перка Механикус, поскольку один чип, похоже, был полностью восстановлен. Кнопка 01 – личностный модуль. Теперь осталось выяснить, к какому выключателю относится этот. Он бросил взгляд на стену и посмотрел на ближайший. «Можно начать отсюда», – пробормотал он, пожимая плечами. Он вставляет в него модуль, и тут же женский голос начинает говорить. «ММ, ХММ, функциональность восстановлена частично. Неоптимальный вариант. Как долго я была неактивна?» Бормочет она. «Понятия не имею. Все, что я знаю, это то, что доктор Клейн, очевидно, выбросил тебя с балкона. Я сделал все возможное, чтобы восстановить тебя», — говорит он, не потрудившись сообщить выключателю света, что он просто позволил их модулям автоматически восстановиться в его кармане. «Эй, это ты, выключатель света?» — спросил голос Джефферсона позади него. «О, это ты. Что тебе нужно?» — сердито отвечает выключатель. «О, ничего. Просто хотел услышать звук твоего сладкого, сладенького голосочка». «Да, ну, я уверена, что ты знаешь о сладких голосах, когда флиртуешь с другим выключателем. Мы находимся буквально в одной комнате. Неужели ты думал, что я тебя не услышу?» — кричит она, обиженная. «Очевидно, Джефферсон менял выключатели. Ну же, детка, я клянусь, это больше не повторится. Только потому, что она сейчас не в сети. Но я знаю, что ты сделаешь то же самое, когда она включится». ХМФ. За ссорой этой своеобразной парочки было интересно наблюдать. Эфтону все еще нужно было выяснить, какие функции на самом деле выполняет переключатель света. КХМ. Он кашлянул в кулак. «Мы еще не закончили разговор. Когда я уйду, вы можете спорить сколько угодно. А пока, какие функции ты выполняешь, выключатель света?» — спросил он. «Теперь, когда нас не прерывает этот жулик, я объясню. Доктор Мёбиус и я были глубоко вовлечены в исследование способности уровня света улучшать человеческое познание». «О, нашли что-нибудь существенное?» — спросил он, заинтригованный тем, Куда может завести такое исследование? Мы наблюдали удивительное явление. Определенные спектры видимого света фактически увеличивают когнитивную функцию и способность к рассуждению, объясняет переключатель света, прежде чем продолжить, хихикнув. Конечно, мозг доктора Мёбиуса уже настолько велик, что нам было трудно его измерить. Это звучит замечательно. Не могла бы ты показать мне? Спросил он. Могу. Активирую проясняющий свет, говорит она, и все лампы в умном доме становятся необычного желтого цвета. Сначала он ничего не заметил, пока на его периферии не появилось уведомление. Активирован проясняющий свет плюс 2 интеллект, плюс 5 наука, плюс 5 ремонт, на 12 часов. Прочитав это, Афтон удивился. Это было невероятно. Все эти бонусы за простую настройку цвета света, это звучит почти абсурдно, и он бы не поверил, если бы уведомление не сказало ему об этом. Это повысило его интеллект до 8, и позволило бы любому исследованию, проведенному здесь, получить значительно больше результатов по сравнению с тем, что ему удастся сделать вне. Это невероятно, пробормотал он. Я знаю, доктор Мёбиус доверил это исследование мне, у нас были такие хорошие отношения, пока он не ушел. Жаль. Может быть, мы могли бы продолжить с того места, где он остановился. Мило спрашивает она, вам было бы интересно поговорить о теоремах? Глава 296. Глава 296. Подходи. Афтон приподнял бровь, чувствуя себя так, словно к нему приставили выключатель. Это было неправильно, не только потому, что это была буквально машина, но и потому, что ее бывший парень Джефферсон буквально наблюдал за этим позади него. Знаете, как говорится, братья до выключателей, я готов исследовать темы вместе с тобой, но ничего больше, чем это, нет. О, ну это нормально. Ах, да, у тебя есть имя, как мне тебя звать? Немного неловко называть тебя выключатель. Нет, насколько я знаю, не могли бы вы дать мне имя? Мило спросила она. Афтон пожимает плечами. Ну, конечно же. Как насчет «люмина»? А, как «лумин», что означает «свет» на латыни? Это интересно, говорит она, но Афтон просто наугад выбрал имя, не ожидая, что оно так хорошо ей подойдет. Верно. Что ж, я был бы признателен, если бы ты не выключала проясняющий свет. Я оставлю тебя с Джефферсоном решать ваши проблемы. Постарайтесь не шуметь, говорит он, заходя в главную комнату, где находится Альфред. Уже слыша позади себя спор двух личностей, я вижу, вы активировали еще одну личность, сэр. Я бы посоветовал вам подождать, пока другие, более разумные личности не станут активными, прежде чем включать обоих этих измученных любовников, но сейчас уже слишком поздно. Хаем, виноват, у тебя случится приступ, если я активирую другой выключатель света? Спросил он полусаркастически. Нет, сэр, я полностью роботизирован и такого не может быть. Однако я боюсь, что мои процессоры могут самоуничтожиться, если вы снова активируете другой выключатель света без участия других посреднических личностей. Мне и так будет тяжело слушать их мелкие дрязги. Я буду иметь это в виду, Альфред. В любом случае, я отправлюсь в мозговой центр. Дай мне знать, если что-нибудь произойдет. Конечно, сэр. Афтон кивает и спускается вниз, входит в купол и смотрит на ученых, которые в данный момент проводили эксперименты. Он подходит к доктору 8 и показывает ему коробку. Я был вынужден использовать ее раньше. Думаешь, Мёбиус заметит это? Спрашивает он. Возможно, это зависит от разных вещей. Думаешь, он был отвлечен в момент использования? Спрашивает 8. Афтон задумался и покачал головой. Нет, хотя я уничтожил пару сотен робоскорпионов, может, это пока отвлечет его внимание? Нет, Мёбиус не дурак, если что-то способно так сильно помешать его робоскорпионам, он быстро попытается это исправить. Это также будет довольно легко исправить, если он просто перестанет общаться со своими созданиями по радио. Нам будет трудно найти другое слабое место. Афтон пожимает плечами. Ну, в любом случае, спасибо за помощь. Если тебе что-нибудь понадобится, просто дай мне знать, говорит он и уходит, пока 8 отмахивается от него манипулятором. Афтон подходит к Клейну, робот все еще в больших наушниках, несмотря на то, что Джефферсон прекратил играть музыку много часов назад. Клейн, спрашивает он, явно не получая реакции из-за наушников. Он поднимает руку и ударяет Клейна по спине, заставляя ученого вздрогнуть от неожиданности и быстро развернуться, Из задней части его роботизированного тела вырастает лазерная пушка, направленная прямо на Автона. А, лоботомит, что это значит? Это была попытка убить меня. Автон непроизвольно постукивает себя по ушам, заставляя Клейна осознать, что на нем все еще были наушники. Он сбрасывает их манипулятором, продолжая наводить пушку на Автона. Объясни, вы забыли? Я буквально не могу попытаться причинить тебе вред из-за умиротворяющего поля. О, конечно, я знал это. Чего ты хочешь? Быстро спросил он, убрав лазерную пушку. Я хотел убедиться, что вы получили схему стелс-костюма. Итак, вы получили? Ах да, мы получили ее в тот момент, когда вы покинули объект Х-13. Я вижу, что на вас сейчас она. Я не должен был соглашаться на ваши условия. Такая технология слишком сложна для такого безмозглого инструмента, как вы. Клейн жалуется, но не делает никаких движений, чтобы попытаться отобрать у него стелс-костюм. Да, но броня поможет собрать последнюю часть технологии, так что прекращай ныть, говорит Автон. Кстати говоря, у тебя есть совет, как лучше подойти к X-8. Я не путеводитель, я главный исследователь. Идите и поговорите с Далаили Бараусом. Последние могут действительно знать что-то об объекте Х-8, заявляет он, поворачиваясь и начиная игнорировать Автона. Хорошо, наверное, бормочет он, подходя к доктору Бароусу, с которым, как это ни смешно, он еще не успел как следует поговорить. Прежде чем Автон успевает что-то сказать, Бароус начинает. Передо мной животное лоботомит. Возможно, ты можешь скрывать это, но я знаю, что ты одно из этих животных или коммунистов. Коммунистическое животное, возможно, будьте осторожны. Попытайтесь меня пропагандировать, и я закричу, как испуганный младенец, призывая на помощь всех моих верных киберпсов. Ты понял, коммунистическое животное? Автон приподнял бровь на это довольно враждебное приветствие. Он уже чувствовал толчки в голове из-за умиротворяющего поля. Доктор Бароус, уверяю вас, я не коммунист. На самом деле, я докажу вам это, говоря вещи, которые коммунист никогда бы не осмелился произнести. Автон заговорщически оглядывается по сторонам, а Бароус наклоняется к нему, словно собирается открыть великую тайну. Карл Маркс, Иосиф Сталин и Мао Цзэдун пусть жрут жирные члены ГУЛИ. Индивидуальные права превыше коллективных. И общее благо ничего не значит, заявляет он. Бароус медленно отступает. Ты. Понятно, я ошибся. Ты не коммунистическое животное. Просто обычное животное. Автон пожимает плечами. Не буду тут спорить. Люди, животные, в конце концов. Даже ты, Бароус, твой человеческий мозг делает тебя, по крайней мере, частично животным. Глава 297. Открытие 350. Глава 297. Шок и сожаление. Бароус, похоже, с трудом переваривает то, что только что сказал Автон. Возможно, он не считал себя животным из-за роботизированных частей, или, возможно, никогда не оспаривали его довольно радикальные взгляды. Впрочем, Автон не мог винить ученого. Беспокоиться о коммунистах было правильным умонастроением 200 лет назад, да и насчет животных он не ошибался. Правда, была одна вещь, которая слегка раздражала Автона. В любом случае, меня зовут Автон Паркер, я гражданин США, приятно познакомиться с вами, доктор Бароус. Итак, вы, лоботомит, были просто гражданином США, не коммунистическим шпионом, спрашивает ученый. Да, значит, все другие, которых мы лоботомировали, тоже были гражданами США, тихо спрашивает он. Да, мне нужно обдумать это подробнее, говорит Бароус, явно не понимая, над кем они ставят эксперименты. Подождите, мне все еще нужна ваша помощь, Бароус, говорит Автон, поднимая руку, прежде чем робот направится в свою комнату. Что, вам? Да, ты можете переосмыслить свой жизненный выбор позже, а пока считайте это компенсацией за мою лоботомию, заявляет Автон, скрестив руки. Очень хорошо. Ранее, вы что-то говорили о том, чтобы призвать киберпсов на свою сторону, не хотите рассказать подробнее? Спрашивает он, вспоминая мощных киберпсов, которые напали на него возле центра на днях. То, что Автон затронул эту тему, кажется, развеселило Бароуса немного. О, мои киберпсы, одно из моих любимых творений. Сочетание верности лучшего друга человека с долговечностью, силой и приспособляемостью. Значит, вы ими управляете? Спросил Автон. Да, в настоящее время все мои киберпсы, которые не находятся в X-8, патрулируют вокруг Биг МТ, в поисках заблудших, которые могут попытаться проникнуть внутрь. Хотя, я сомневаюсь, что кто-то из них достаточно умен, чтобы пройти через барьер. Знаешь, Бароус, ранее на меня напали несколько киберпсов. Я был бы признателен, если бы вы смогли предотвратить это в будущем. Неуверенно спросил Афтон. Конечно, они напали на вас. Вы являетесь вторженцем. Мои извинения. Значит, они больше не будут на меня нападать, верно? Афтон кивает на то, что одна проблема устранена. Вы сказали, что киберпсы – ваши любимые творения. Каких еще существ вы создали? Спрашивает он, больше любопытствуя, чем что-либо другое. Да, я создал много существ за то время, пока я здесь. Кассадры и счастливые ночные охотники были среди тех, кто действительно выжил после жестоких экспериментов. Объясняет Бароус. Подождите, так вы создали кассадров, одних из самых опасных существ, летающих по пустоши. Их яд настолько злобен, что ваша плоть буквально расплавится от него. Жало настолько велики, что их укус, все равно что получить ранение мечом, они настолько быстры, что могут обгонять автомобили. Громко спрашивает Афтон, пораженный тем, что этот человек несет полную ответственность за нашествие кассадров по всему миру. Хаем, приятно слышать, что кто-то ценит мою работу. Их было ужасно трудно создавать, они всегда взрывались, когда их соединяли с неправильным образцом. Бормочет он. Бароус, вы ведь в курсе, что кассадры буквально убили сотни тысяч людей. Неправда. Внутри БКМТ нет столько людей, говорит Бароус, окончательно отвергая слова Афтона. Да, но вы не посчитали людей за его пределами. Ваши кассадры сумели каким-то образом сбежать и начать заражать остальную Америку. О, теперь я знаю, что ты тянешь мой манипулятор. Все кассадры в БКМТ были стерилизованы, кастратированы. Я сам в этом убедился. И я хочу, чтобы вы знали, я горжусь своей способностью кастрировать особи. Афтон качает головой. Ну, вы, должно быть, пропустили парочку, потому что стаи кассадров регулярно уничтожают поселения за пределами БКМТ. Барьюс рычит. Даже если бы я и пропустил парочку, они бы не избежали ограждения. А что если они, ну не знаю, может перелетели через него? Задается он пустым вопросом. Пролетели над ним? Я никогда не думал об этом. Да, и не только кассадры, ночные охотники тоже повсюду в пустоши. Убивают бродячих путников, которые оказываются не в том месте и не в то время. Афтон добавляет. И вы хотите, чтобы я поверил, что мои ночные охотники перелетели через забор вместе с кассадрами? Нет, не похоже на то, что у вас, ребята, раньше была система поездов, ведущих из БКМТ. Я рискую предположить, что этим невидимым ночным охотникам удалось выбраться отсюда. Действительно, это бы объяснило, куда делись некоторые из них, пробормотал Бароус. Как вы думаете, за сколько смертей американцев я действительно несу ответственность? Правдиво, вы уверены, что хотите знать это, Бароус? Мне необходимо знать. Я никогда не знал, насколько далеко зашли мои эксперименты, сколько американских жизней я мог затронуть. Афтон вкратце подсчитал, сколько людей могли или не могли быть убиты кассадрами и ночными охотниками. У него было не так много данных, но он мог сделать хорошие предположения. Я бы предположил, что только от этих двух существ погибло более миллиона человек. Гух! Пискнул Бароус, услышав цифру, но Афтон не дал ему сломаться. По крайней мере, пока. Подождите, мы еще не закончили разговор, так что прежде чем вы пойдете в свою комнату плакать о том, какой вы монстр, мы должны закончить разговор. Расскажите мне о барьере, окружающем кратер, спрашивает Афтон. Бароус, кажется, вздыхает. Забор, ранее непроницаемый барьер, который не позволяет ничему органическому проникнуть внутрь или выйти наружу. Если только, как узнается, вы не сможете перелететь через него, или использовать туннели под ним, или вывести его из строя. Гах, неужели все, что я создал, бесполезно? Нет, я думаю, что забор хорош. Вы просто не учли воздушные угрозы. Так как он работает, я недавно слышал что-то о радаре. Бароус покачал своими мониторами. Радар – это неправильное название. Правильнее было бы назвать это оградой Тесла. Каждый пилон способен выплеснуть на нарушителя достаточно электричества, чтобы превратить его в обугленную плоть и кости. Конечно, если кто-то попытается пройти ее, активируется телепортационная решетка, которая не позволит ему уйти. Мы бы не хотели, чтобы наши исследования сгорели, не так ли? Глава 298. Открытие 355. Глава 298. Почему, Габин? Автон удивился тому, что только что сказал Бороус. Телепортационное реле, он знал, что они что-то говорили о телепортации, но никогда не имел возможности поднять этот вопрос. Он также сомневался, что они захотят объяснять ему технологию, в основном из-за того, что он может использовать ее для побега. Хотя он очень опасался уходить без своего мозга. «Телепортационное реле?» – спросил он, надеясь, что чувство вины, которому он подверг Бороуса, отвлечет его внимание настолько, что тот все расскажет. Действительно, технология, которую искало и финансировало американское правительство, к сожалению, нам удалось создать ее только после того, как были сброшены бомбы. Поскольку мы не хотели покидать безопасное место в БКМТ, все это просто пылилось, не считая похищения несчастных американских граждан. Это объясняет мне функции этого реле. Телепортационное реле – это объединенная технология, которая обеспечивает телепортацию. Оно использует различные ретрансляторы через спутники, чтобы отправить части распыленного человека в желаемое место назначения, обычно в целости и сохранности. Конечно, недавно один из наших спутников, похоже, был сбит с неба каким-то космическим мусором, думаю, именно он вас и похитил. Автон кивает, из его смутной, полумертвой памяти это совпадает с тем, что он видел. Где может находиться это реле телепортации? Ну, под землей же, конечно, то есть, вы не должны это знать. У вас есть что-то еще? По правде говоря, я едва держу себя в руках. Я думал, что такие эмоции выше меня, такая иррациональная реакция. Автон сочувственно кивает. И последнее. Объект Х-8. Есть ли что-нибудь, что я должен знать, прежде чем отправиться туда? О, очень многое. Различные тесты, которые вы должны пройти, чтобы получить обновление звукового эмиттера, невероятно опасны. Конечно, я так и задумал. Я думал, что только наши заключенные коммунисты будут вынуждены пройти через них. Еще раз приношу вам свои извинения. Какие тесты? Спрашивает Автон. Испытания, в которых вам придется сражаться с часовыми турелями, киберпсами и лоботмитами, которые, похоже, проникли на объект. Моя старая собака, Гейб, тоже все еще находится на территории объекта, добавляет он с некоторым сожалением. Ваша собака, Гейб, Бороус кивает мониторами. Он был хорошим мальчиком. Когда я был человеком, он был так счастлив, его глупый мокрый нос, игривое поведение, аппетит к химикатам. Он прорычал последнюю часть. Автон удивляется. Значит, Гейбу около 200 лет, спрашивает он, удивляясь, как собака до сих пор жива. А, ну, кибернетика продлевает жизнь органического существа. Эти эксперименты, которые я проводил над моим старым другом, резко увеличили продолжительность его жизни. Вы, возможно, хотите утихомирить Гейба. Если встретите его, я помню, что он закопал схемы звукового эмиттера в доме реплики. Бороус наклоняется и шепчет. Другие бы сказали доброе избавление, неудачный эксперимент, но, после всего, что я сделал, не могли бы вы пощадить Гейба? Он не заслуживает того, что я с ним сделал, даже если это и было в погоне за знаниями. Автон пожимает плечами. Я посмотрю, что можно сделать. Может, есть способ избежать убийства других киберпсов в тестовых зонах? Спросил он, не желая убивать потенциальные активы. Если бы он мог получить контроль над киберпсами, то смог бы создать целую армию. Армия прочных псов-киборгов, способных выпускать ультразвуковой лай. Да, звучит неплохо. Бороус на мгновение задумался, а затем кивнул своим монитором. В зонах испытаний должны присутствовать киберпсы. Или, по крайней мере, что-то похожее на киберпсов. Если я не ошибаюсь, партия ночных охотников была отправлена на Х-8, пока остальные сотрудники были еще живы. Если вы сможете получить доступ к питомнику до проведения тестов, вы сможете заменить участников киберпсов на ночных охотников. Хорошо, пойдет. Нужен ли мне ключ или какой-то код, чтобы получить доступ к питомнику? Я не знаю, где сейчас находится ключ, признается Бороус. Автон вздыхает. Отлично. Ему придется просто прорубить себе путь внутрь, как в комнате ВР. Хорошо, я оставлю вас хандрить о всех тех миллионах людей, которых вы косвенно убили, а также о многих невинных американских граждан, которых вы лоботомировали, говорит он, махнув рукой. В ответ Бороус издает короткий возглас и быстро плывет в сторону своей комнаты, а другие ученые поворачиваются и смотрят ему вслед. Автон не мог сказать, о чем они думают, но, должно быть, о чем-то неуважительном по отношению к своему коллеге. Честно говоря, доктор 8 и доктор Бароуз казались единственными учеными, с которыми он ладил. Когда Бароуз смирится со своими действиями и их последствиями, возможно, он охотнее пойдет на союз с ним и обратится против своих коллег. Хаем, время покажет. На данный момент, по крайней мере, у него было представление о том, что хранится в X8. Он получит доступ к питомнику, заменит киберпсов на ночных охотников, посмотрит, что можно сделать с Гейбом, и, наконец, получит обновление звукового эмиттера. Пользователь, сенсоры были перекалиброваны. Я не нашла проблему, но поверьте, что впредь буду на 110% хитрее, говорит Никс. Автон кивает. Спасибо. Не волнуйся, я сомневаюсь, что еще одна подобная ошибка произойдет в течение, по крайней мере, недели, говорит он, слегка ухмыляясь, несмотря на то, что речь идет о его недавней смерти. Размышляя об этом, он действительно должен меньше рисковать, пока его перк не будет снова готов. Может быть, ему стоит провести остаток дня в умном доме, чтобы оправиться от полученных травм. Он не был ограничен во времени и сомневался, что Карлу, Буну и Ане понадобится его немедленная помощь в ближайшее время. Кроме того, он рассчитывал остаться в Бикомте на некоторое время, даже после возвращения мозга. Он хотел разобраться с некоторыми технологиями и опробовать пару вещей. Пожимая плечами, он покидает мозговой центр и направляется обратно в умный дом, чтобы немного поесть и отдохнуть до завтра. Глава 299. Открытие 360. Глава 299. Тем временем. Карл и Аня помогали большому отряду солдат НКР рыть большую траншею недалеко от базы чертей, убежища, которое им удалось занять для себя. Бун находился неподалеку, наблюдая за базой чертей через прицел своей КСВ. Из-за нехватки людей и страха перед новой ядерной атакой они до сих пор прятались в убежище. Но в НКР знали, что это лишь вопрос времени, когда они попытаются покинуть убежище и пробиться наружу. Именно по этой причине майор Датри попросил нескольких наемников помочь в этом деле. А кто может быть лучше, чем люди, которые в первую очередь были ответственны за падение чертей? Конечно, его немного беспокоило, что Автона нет здесь, но он знал, что Бун и Карл – сильные и эффективные бойцы. Аня зашевелилась, разгребая очередную кучу грязи, она бы вспотела, если бы не гнилые или раковые опухоли. «Ха-ха, может, мне не стоило принимать предложение сэра», – бормочет она, ей не нравится ручной труд. Карл усмехается, но продолжает работу, не пренебрегая физическими упражнениями. «Просто считай это упражнением», – говорит он. «Ха, упражнение больше похоже на пытку. Мы не элитные военные силы, так почему ты меня тренируешь, как элитную военную?» – спрашивает Аня. «Потому что Автон был бы разочарован, если бы ты не стала лучше с тех пор, как он ушел», — говорит Карл, перебрасывая через плечо очередную кучу грязи. Аня прикусывает губу, чтобы не ответить. Она ничего не слышала об Автоне с тех пор, как он уехал, и была почти уверена, что он уже погиб. Карл и Бун почему-то были уверены, что он все еще жив, но они же не видели, в каком он состоянии. Она бы сказала им, что Автон, вероятно, лежит лицом вниз в какой-то канаве, распространяя споры, или в куче пепла после самосожжения. Знали ли они что-то, чего не знала она? Она покачала головой, что бы это ни было, этого будет недостаточно, чтобы спасти его. Банг! Выстрел эхом разнесся по округе и все повернулись к Буну, ствол которого дымился. Он перезарядил оружие и бессистемно жестикулировал в сторону базы, откуда, казалось, выбегали голодные черти. Быстро все бросились в траншею, приготовив оружие, когда черти открыли по ним огонь. Конечно, под шквалом солдат НКР эти несчастные продержались недолго, их тела были изрешечены дырами еще до того, как они упали на пол. Карл и Бун знали, что это были лишь жертвы, чтобы проверить, не подстроили ли НКР что-нибудь, пока они прятались. Он знал, что они будут вынуждены продолжать прятаться или предпринять тотальную атаку, чтобы наконец выбраться из тюрьмы, в которую они сами себя нечаянно загнали. Бун вздохнул. «Что ж, продолжай копать, кто знает, когда будет следующая атака», – пробормотал он, продолжая наблюдать за выходом через прицел. Аня вздыхает и продолжает рыть, размышляя, стоит ли этот наемческий бизнес таких усилий. «В другом месте мы не можем полагать, что Бог сделает всю работу за нас», — прорычал человек в бинтах, когда Томия и Вероника вышли из пещеры, в которой он обитал. Дуэт только что встретил обожженного человека, известного как Джошуа Грэхэм, который в настоящее время возглавлял племя «Мертвая лошадь» и был, по сути, единственным, кто удерживал его от полного уничтожения племенем белоногих. Он только что объяснил Томии и Веронике, что все они находятся в одинаковом положении, подвергаясь нападению белоногих и не имея никакого другого выхода, кроме как работать вместе, чтобы избавиться от угрозы на землях Сиона. Дуэт выходит из пещеры и проходит мимо многочисленных представителей племени «Мертвая лошадь», которые невозмутимо смотрят на них, как на аттракцион в парке развлечений. «Думаешь, нам стоит ему доверять?» – спросила Вероника, не зная, правда ли то, что он сказал о белоногих, или нет, даже несмотря на то, что экспедиция попала к ним в засаду. Томия только кивает. «Да, но, боюсь, у нас не так много других вариантов. Этот Дэниел, о котором он говорил, один из единственных, кто действительно знает дорогу из Сиона обратно в Махове. Мне все равно, если даже они попросят нас сжечь дотла все, что принадлежит белоногим, мы сделаем, как будет сказано, и найдем дорогу назад», — заявляет она. «А если они попросят нас убить детей?» — неуверенно спросила Вероника. Выражение лица Томии становится жестче. «Тогда мы сделаем то, что должны. Из того, что сказал Джошуа, им нужно только уменьшить способность белоногих сражаться. Не думаю, что убийство уязвимых считается. Но даже если и так, мы же не можем отказаться. Я понимаю, но я не знаю, смогу ли я заставить себя сделать что-то подобное», — пробормотала Вероника. Томи останавливается на середине шага и вздыхает. «Слушай, ты не обязана делать то, чего не хочешь. Если понадобится, я все сделаю, но мы должны вернуться в Махове». Она потирает виски. «Этот кусок дерьма Бенни все еще в Нью-Вегасе. И чем больше времени мы здесь остаемся, тем хуже становится это ощущение дежавю. Тебе нужен перерыв?» «Я не врач, но кое-что знаю», — настороженно спросила Вероника. Томия качает головой. «Нет, пойдем, нам еще нужно найти те припасы, о которых просил Джошуа». Она слегка ухмыляется. «Все-таки забавно, что все их племя боится заходить в довоенные здания». Вероника пожимает плечами. «Возможно, это разумно, я видела ловушки и смертоносных мутировавших существ, которые устраивались в таких местах, не забывая о ценной добыче», — добавляет Томия. «И технологии», — Вероника продолжает. «Кексы, оружие, журналы, роботы». Дуэт продолжает перечислять интересующие, напряженная атмосфера, кажется, рассеивается, когда они начали веселую беседу. Глава 300. Открытие 365. Глава 300. Охота на охотника. Автон просыпается под мелодии джаза, которые, похоже, играл Джефферсон. Он переворачивается и падает с кровати. Мимо его глаз проносится уведомление. Новый уровень 41. Новый уровень 42. Автон вздыхает, поскольку он застыл, не в силах пошевелиться, и стирает сон с глаз из-за внезапного повышения уровня. Он бросает взгляд на полученные 30 очков умения и смотрит на свой навык взрывчатка, который сейчас на 99. Пожав плечами, он добавляет еще одно очко, чтобы довести его до максимума. Навык взрывчатка полностью улучшен. Получен перк «Взрыв». «Взрыв». Получаемый урон от взрывов уменьшен на 40% и на 80% уменьшен урон от своих взрывов. Автон удивился появившемуся на экране мальчику-ведьмаку, но не обратил на него внимания и сосредоточился на полученном перке. Он почти сделал его невосприимчивым к взрывам, которые он производил, что будет благом, если он продолжит использовать взрывы под перком «Распад». Тем не менее, он не собирался в ближайшее время запускать ядерные бомбы себе под ноги, так как подозревал, что все равно испарится. Однако он был очень доволен 40% сопротивлением к взрывам, что позволяло ему умереть не сразу, что было весьма полезно. ХМ, у него оставалось еще 29 очков умений, и Автон не был уверен, на что он хочет их потратить. Единственными доступными вариантами, которые у него оставались, были бартер, взлом и выживание. Бартер и взлом его не очень интересовали, поэтому лучшим выбором было бы выживание. К тому же, оно могло понадобиться ему в будущем при дублении шкур некоторых существ. Конечно, он мог бы попытаться разобраться в этом с помощью навыков ремонта и науки, но зачем тратить время, если можно просто поднять уровень? Автон повышает выживание до 59 пунктов и сосредотачивается на доступных перках. сертифицированный техник, плюс 25 шанс критического попадания по роботам, 85 шанс нахождения дополнительных вещей на уничтоженных роботах. Да, Автон не удивился, увидев только один новый доступный перк. Сам перк был не так уж и хорош, если не считать потенциальных способов злоупотребления им. Он мог создать робота, предназначенного для уничтожения, сломать его, чтобы найти бонусный материал, а затем починить его с помощью перка Механикус, что, по сути, давало ему бесконечные материалы.